Так мы и сделали, и целый час упорно взбирались вверх по холму к истоку ручья, шлепали по неглубокой ледяной воде, оскальзывались на мокрых камнях и светили фонариками в каждый укромный уголок, с безмерной осторожностью переворачивали каждый подозрительный камень. Среди камней было полным-полно крабов, они щелкали клешнями и удирали от нас во весь опор. Ярко-зеленые, как трава, лягушки с удлиненными точно пулей телами прыгали в воду с громким всплеском и пугали нас. А вокруг неизменно велось дрожащее облачко мельчайших мотыльков. Маленькие летучие мыши то появлялись в луче фонарика, то пропадали. Только волосатых лягушек не было и в помине. Мы почти не разговаривали на ходу. В тишине на тысячу голосов бормочет, лепечет и звенит ручей, сбегая по своему руслу. В густой траве трещат цикады, да испуганно вскрикнет порой птица, потревоженная нашим фонариком. И еще послышится клокотание, сосущий звук, точно в воронке, и следом громкий всплеск, когда кто-нибудь из нас перевернет камень на глубоком месте. Один раз, когда мы одолевали невысокий, но крутой утес, с которого точно трепетная кружевная пелена свисал водопад, вдруг раздался громкий крик, и что-то шумно плюхнулось в воду. Мы торопливо осветили фонариками основание водопада и обнаружили, что Джейкоб, он последним взобрался на утес, наступил на водяную змею, которая свернулась кольцом в выбоине. Со страху он попытался подпрыгнуть повыше, но попытка не удалась, потому что он в эту минуту едва удерживался на крутизне, довольно рискованно прижимаясь к утесу в футах в пяти от земли. Джейкоб все же свалился в озерцо под водопадом и вылез оттуда целый и невредимый, только промок до нитки, да зубы у него выбивали дробь. Вода была ледяная. Черное небо на востоке медленно светлело, становилось бледно-зеленым, близился рассвет. А мы все еще не нашли неуловимое земноводное. Охотники совсем приуныли, искренне огорченные нашей неудачей, и горестно объяснили, что как только рассветет, продолжать поиски будет бесполезно. Тогда уж лягушка ни за что не покажется на свет. Значит, у нас остается всего часа два. И за это время надо выследить ее и поймать. Итак, мы продолжали свой путь вверх по ручью, но я был убежден, что сегодня нам не повезло, и ничего уже не выйдет. Наконец, промокшие, замерзшие и отчаявшиеся, мы вышли в широкую плоскую долину. Тут было много огромных валунов, и ручей пробирался среди них, извиваясь, как змея. Местами между камней образовались довольно глубокие тихие озерца. Местность здесь была ровная, течение медленное и спокойное, и ручей разлился чуть не вдвое шире прежнего. Валуны, разбросанные как попало, торчали порой, наклоняясь под самыми невероятными углами, точно гигантские древние могильные камни, совсем черные под звездным небом. Все они густо поросли мхом и оплетены были ползучими дикими бегониями. Мы прошли уже почти половину этой долины, и я решил сделать привал и покурить. Подошел к маленькой заводе, которая лежала, как черное зеркало, в оправе высоких камней, выбрал гладкий камень по суше, сел, выключил фонарик и приготовился насладиться сигаретой. Фонарики моих спутников мигали и сверкали между камней, они пошли дальше по долине, шлепая по воде, и вскоре шаги их затерялись среди множества ночных звуков. Я докурил сигарету и отшвырнул окурок, он описал в воздухе дугу, точно пламенеющий светлячок, упал в воду, зашипел и погас.